Глава 4. Эту ночь Ханна провела в клетке. Ее новый хозяин храпел на кровати, когда ее внесли в комнату по прибытии с аукциона и поставили у стены. Слуга, настороженно косясь в сторону клетки, стянул с хозяина сапоги, накрыл его одеялом и удалился, оставив девушку в темноте. Впервые в жизни Ханна спала не человеком, а зверем. Долго возилась, пытаясь найти положение поудобней, и, наконец, все же уснула, измученная событиями этого дня. А проснулась от грохота кочерги, свалившейся на пол. Эта горничная, пришедшая поутру вычистить и развести в камине огонь, выронила ее, заприметив в углу клетку с диким животным. Так и стояла, выпучив большие глаза, когда Ханна проснулась и вперила в нее взгляд своих магнетических волчьих глаз. А уж стоило ей пошевелиться, как девчонка, истерически взвизгнув, стремглав выскочила из комнаты, позабыв и ведро, и совок, которым выгребала золу. Тут проснулся и молодой человек, сел в постели, глядя по сторонам и пытаясь понять, что его разбудило. Заспанный, с взъерошенной шевелюрой, выглядел он совсем пацаненком, будто только недавно перерос детские шелковые костюмчики. Сколько же ему лет? Вот ведь послал бог хозяина. Ханна мысленно фыркнула. Или немысленно, судя по тому взгляду, которым, будто копируя горничную, одарил ее молодой человек. Замер, глядя на нее большими глазами, а потом завопил на весь дом. «Дерек, черт тебя подери!» Буквально через минуту в комнату вбежал тот самый слуга, что стянул с хозяина сапоги перед сном. «Вы проснулись, хозяин? Чего желаете?» «Что это такое?» Тыча пальцем в сторону клетки, по слогам выцедил его перепуганный господин. Слуга, молодой человек лет 30, с недоумением перевел взгляд с хозяина на клетку и обратно. «Так это ж вы сами велели вчера в свою комнату занести. Вот мы и занесли. Я велел?» Вскинулся молодой человек, подскакивая с постели, и тут же скривился от прострелившей голову боли. «Ты верно путаешь что-то?» И тут же. «Это, наверное, Ричард чудит. Вполне в его духе прислать мне волка в подарок. Смешно. Ха-ха-ха-ха. Сейчас со смеху лопну». Слуга дождался, пока пантомима хозяина завершится, и преспокойно опроверг его предположение. «Граф Лесли не имеет к этому... зверю никакого отношения, сэр. Как я уже и сказал, вы самолично велели внести его в дом и поставить где-нибудь в комнате», — процитировал он. «Мне показалось, смею заметить», — он выдержал паузу, — «что вы сами это животное... приобрели». «Приобрел?» — повторил молодой человек, и глаза его, как ни странно, сделались еще больше. Но в сознании, кажется, что-то мелькнуло, так как, застыв в странной позе, он вдруг глухо ойкнул и тут же гаркнул на Дерека: «Убирайся отсюда!» Тот не заставил просить себя дважды и полным достоинства шагом проследовал к выходу. А хозяин его, едва оставшись один, вцепился пальцами в волосы и метнулся по комнате, исполненный ужаса. «Нет, я не мог этого сделать. Точно не мог. Подумать только. Мне точно приснилось. Это все происки Лесли, дурака эдакого. Решил меня разыграть. Ну, конечно». Беседуя сам с собой в таком духе еще какое-то время, он, наконец, остановился и несмело, с опаской покосился на клетку. И только после приблизился к ней. Опустился на корточки и заглянул в глаза зверя. «Эй, ты!» – произнес совсем тихо. «Ты меня понимаешь?» Ханна, которая прискучила наблюдать метание странного парня, дернула головой. «Да, мол, чего уж тут не понять». Паренек отшатнулся от клетки, зажав рот рукой, а она лапой ткнула в замок. «Отопри, мол, хватит валять дурака». «Выйти хочешь?» – догадался, о чудо, молодой человек. «А ты меня не сделаешь ничего?» Он сглотнул, тронув горло. И тут же... «Ты ведь перевертыш, не так ли? Я никогда вас толком не видел». Только теперь в его блеклых глазах мелькнул интерес. Вместо ответа, что и понятно, Ханна опять ткнула лапой в замок. «Да-да, понимаю, ты хочешь, чтобы я тебя выпустил. Но где мне взять ключ?» Он подорвался на ноги, осматриваясь по сторонам, и заметил искомое, лежащим на секретере. Сам он туда этот ключ вряд ли клал, но хотя бы кто-то другой позаботился о наличии оного. «Сейчас мы тебя выпустим», — сказал он, вставляя ключ в замочную скважину, но помедлил секунду, снова глянув зверю в глаза. «Ты ведь точно не тронешь меня?» Будь на месте мальчишки кто-то другой, он вряд ли бы стал доверять недоуверениям дикого, безгласного зверя. И как-то обезопасил бы себя. Но он в самом деле, должно быть, не видел ни одного перевертыша, и любопытство в нем перевесило благоразумие. Глупец. Замок щелкнул, дверь приоткрылась, и Ханна стремглав метнулась за толстую штору. Там, наконец-то, и обратилась, испытав удовольствие от возвращения в привычное тело. Привет», — позвал ее голос. «Покажись, кто бы ты ни был». Ханна, прикрыв наготу тканной портьерой, высунула лишь голову. «Доброе утро», — сказала она. «Доброе», — автоматически отозвался мальчишка и тут же воскликнул. «Да ты девушка, кто бы подумал!» Ханна даже огромным усилием воли не смогла бы сказать ему «вы», а потом тыкнула, как своим сестрам. «А ты что подумал? Меня как-никак представляли на аукционе». На лице парня отобразилось смущенное недоумение. Он пригладил рукой особо торчащие волосы и несмело признался. «Надо сказать, я мало что помню о вечере прошлого дня. Приятели обещали, что мой день рождения станет особенным, и потащили меня в Саутворк. Где-то мы выпивали, где-то резались в Хэзард, а потом они начали говорить, что мне бы не помешало поиметь опыт и в прочих делах». Он мучительно покраснел до кончиков ушей. «Но я думал, речь идет о...» Он запнулся, не в силах закончить. «О борделе?» — подсказала пареньку Ханна. «Да», — кивнул тот. «А они меня... Я смутно помню, что было вчера. Вернее, вообще ничего не помню. Ты не могла бы...» «Могла бы, но для начала хотелось бы что-то надеть. Я, знаешь ли, без одежды». «О!» Рот ее собеседника округлился, а уши запылали по новой. Он опять заметался по комнате в поисках непонятно чего. Должно быть женской одежды, которой здесь отродясь не было. Ханна покачала головой, не зная то ли смеяться, то ли жалеть бедного заполошного паренька. «Если дашь мне сорочку и бриджи, этого будет довольно». Облегчила она его поиск. «Мужские сорочку и бриджи?» – уточнил тот. «А у тебя есть другие?» Тот снова смутился и, торопливо ретировавшись в гардеробную комнату, принес ей просимое. Протянул на пальцах вытянутые руки, не решаясь даже в глаза посмотреть. Похоже, с женщинами парнишка действительно опыта не имел. Вот уж повезло так повезло. Ханна натянула одежду и вышла, наконец-то, из-за портьеры. «Ханна Уэллс», — представилась она тут же, сделав неловкий книксон. «Оливер Квинсли». «Граф Солсбери», — назвался молодой человек, правда, и тут снова смутился. «Младший граф Солсбери, если по существу», — поспешил уточнить. «Но для тебя это, наверное, значения не имеет». «Никакого», — подтвердила Ханна. Весь ее опыт общения с аристократией сводился к продаже желудочных капель служанке одной важной дамы из Сити. После этого, будто не зная, куда деть свои руки, и, должно быть, отчасти глаза, так как парнишка то и дело утыкался взглядом ей в ноги, младший граф Солсбери отвернулся и почесал голову. «Так ты мне расскажешь, как оказалось в той клетке?» — осведомился он у нее. Щадить его нежные чувства Ханна не стала и сообщила, как есть. «Меня продали на аукционе. Ты меня приобрел. Кое-кто наживается на перевертышах. Ты не знал о таком?» Спросила в конце, заметив выражение на лице собеседника. Тот захлопал глазами, словно готовая разрыдаться девица. Только этого не хватало. К счастью, он не заплакал, только прочувственно сказал. «Это так отвратительно. Мне очень жаль. Продавать людей как товар – перевертышей», – поправила его девушка. «Кое-кто, кроме как диких зверей, нас не воспринимает». «Но я не такой!» — живо откликнулся Оливер. И снова сделался красным. «Я не такой!» — повторил тише. «И вижу прекрасно, что ты в большей степени человек, чем животное. Можешь говорить смело, я не обижусь. Ты красивая!» Не впопад выдал мальчишка и снова запунцовел. Ханне стало его даже жаль. Так, глядишь, у него случится сердечная недостаточность от нехватки крови в организме. «Благодарю», — отозвалась она. «Ты тоже весьма симпатичный молодой человек. И ты заплатил за меня немалые деньги», — подошла она к главному. Оливер, побледнев, покраснел одновременно. Кажется, менять цвет лица в долю секунды было его несчастливым талантом. «Я не мог», — открестился он от подобного в нескрываемом ужасе. «Я даже не помню, где был и что делал». Неторопливо, как непонятливому ребенку, девушка сообщила. «Ты был на аукционе и купил меня за 60 фунтов». «60 фунтов?» — взвыл паренек. «Да у меня в жизни таких денег не было». От подобной реакции Ханна несколько растерялась. Ей казалось, у аристократов денег куры не клюют. А тут, на тебе вот. «Но ты дал расписку людям с аукциона. Они придут за своими деньгами», — сказала она, чем совершенно добила мальчишку. Он схватился за голову, повалившись на стул в предобморочном состоянии. «Лучше бы я прыгнул в Темзу и утопился еще прошлым вечером». Посетовал он в полном отчаянии. «Брат так и так убьет меня, если узнает. Он ведь предупреждал. Еще выходка, Оливер, и отправишься в монастырь замаливать собственные пороки». Звучало даже забавно. Этот парнишка не выглядел грешником в полном смысле этого слова. Скорее, оступившимся ангелочком. «Ты много грешишь?» — полюбопытствовала она. «Играю в карты», — покаялся собеседник. «И чаще проигрываю». «Беда. Тебя разве не учили подтасовывать карты?» Оливер вскинул вспыхнувший интересом, а не потухший, как минуту назад, от отчаяния взгляд. «Нет, не учили», — признался честно. «А ты умеешь?» «Немного». «Научишь меня?» Ханна улыбнулась с лукавством и тоже спросила. «Есть карты?» «Конечно, сейчас». Он кинулся было к комоду, но в этот момент в двери постучали, и на пороге предстал его личный слуга. «Сэр, вас спрашивают сомнительного вида мужчины, говорят, у них неотложное дело», — сообщил он хозяину, а сам пробежался глазами от пустой теперь клетки к стоявшей у стола девушке в хозяйской одежде. «Что прикажете им отвечать?» Оливер с Ханной приглянулись, причем молодой человек в этом случае позеленел до светло-салатового и зажал рот рукой, словно сдерживал рвоту. «Бедняжка». «Они пришли за деньгами», — озвучила очевидная девушка. «И я бы советовала им заплатить». «Именно так я и сделал бы, будь у меня эти деньги», — простонал Оливер. «60 фунтов! Это ведь целое состояние! Брат меня точно убьет и будет по-своему прав». Дерек, невозмутимый, как катка с цветком, принял решение сам. «Я скажу мужчинам внизу, что вы отбыли этим утром в поместье, и неизвестно, когда точно вернетесь». С этим и вышел из комнаты, не забыв прикрыть дверь.